Глава 18. Когда мы пролетали над темными квадратами усадьбы Кускова, вдалеке показались огни полицейского вертолета, а с востока послышался звук реактивных двигателей. Боюсь, это военные истребители. Блин, их Светик своим визгом приманила. Так визжала, что у меня звон в ушах стоял. Даже ветер перекрикивала. Славик скомандовал: «Ир, приземляйся вон туда, к шоссе, в кусты. А то сейчас собьют, как подозрительно летающий объект над Москвой. Разбираться уже потом будут». Иранда понял без разговоров и начал быстро снижаться. Славик зажал одной рукой Светику ротик. И та заткнулась мгновенно, видимо, обалдев от такой неожиданной брутальности. На земле мы быстро скользились со спины Иранда. Слава поддержал Светика, у которой при виде клыкастой пасти дракона подогнулись колени. «Тш, все хорошо», — сказал он ей. Иранда в мгновение ока вернул себе человеческий вид и схватил меня за руку. Мы все обернулись в сторону Кузьминок. Там озарило небо зеленая вспышка. Что-то громыхнуло. Именно туда направился полицейский вертолет и пара мигов. «А вдруг Маркатар уничтожит наш дом?» — спросила я, понимая, что никто мне не ответит точно. «Иранда, давай вернемся». «Твой отец настоящий воин, и он не один», — глухо сказал Иранда. «Не бойся. Да и подмога у него не детская», — вставил Славик, указав на небо. Света стояла, опираясь на него и непрестанно моргая. «Так, Света, я бы вызвал тебе такси, но ты живешь в соседнем с нами подъезде. И домой ты не попадешь. Я хочу с вами. Мы уезжаем из Москвы», — пояснил Славик. «Все равно с вами. Аня, моя подруга, между прочим, лучшая. Кстати, куда? Есть какое-нибудь место, которое не фигурировало бы на той флешке? И которое не знают ни твои знакомые, ни бывшие коллеги, Ань?» «Есть. У меня бабушка в Мизмае перебралась полгода назад. Квартиру сдала и перебралась. Это поселок в Краснодарском крае. Его даже на картах почти нигде нету. Но папа про него знает. И прекрасно, он тебя точно не выдаст». Увидев мое лицо, Славик тут же исправился. «Да ему и не придется. Как будем добираться?» «На поезде», — вякнула Света. «Отпадает, у Ира нету паспорта». «Я довезу вас», — решительно сказал мой дракон. «Не вариант. Истребители видел? Ракеты, земля, воздух, и поминай, как звали», — пробурчал Славик. «Автостопом?» — предложила я. Слава почесал подбородок и просветлел. «Я возьму машину в аренду. Денег у нас хватит, благодаря видео с драконом. Можем новые снять, если потребуется», — заметил Иранда. «Лучше не надо», — жалобно попросила Света. «Я боюсь дракона». «Потребуется», — кивнул Славик. «Он тебя не укусит, он нормальный парень». Я погладила подругу по плечу, успокаивая. «Светуль, может, тебя все-таки на такси и к тете?» Она упрямо замотала головой. «Нет, я с вами. Мама все равно в командировке».